Глава 26. «Склад техники — слишком громкое название для этого места», — произнесла доктор Эйлин. Она, Джим Свифт и я сидели у экрана, на котором бесконечной чередой сменяли друг друга разбитые космические аппараты. Ее энтузиазм вновь улетучился. Теперь она выглядела нервной и подавленной. Этому больше подходит название кладбище. И глядя на это, я вижу, что эта развалина, на которую мы летим, не ошибла с адресом. Здесь ей самое место. Кухулин продвигался к таинственному черному ушку медленно, словно баржа с озера Шилин. У нас было две причины не торопиться: осторожность и отсутствие возможности идти быстрее. Двигатели Кухулина были на последнем издыхании. Последние полчаса корабль сотрясала такая вибрация, что зубы лязгали. В любой другой ситуации Дэнни Шейкер дал бы команду остановиться для ремонта. Сегодня он этого как будто не замечал. Все его внимание было приковано к загадочному черному пятну. Впрочем, он отдавал себе отчет в том, что происходит. «Вы утверждаете, что стакан наполовину пуст, доктор», — сказал он. «Но я предпочитаю думать, что он наполовину полон. Кухулин не бог весть в каком виде, но он свое дело сделал. Он доставил нас сюда. На свалку. Уж не предполагаете ли вы собрать работоспособный корабль из этого металлолома?» Доктор Эйлин махнула рукой в сторону изображения смятого в лепешку машинного отделения, чудом удерживающегося на конце изогнутые колонны грузового отсека. «Если придется, соберу. Нам уже приходилось делать это несколько лет назад, собирать корабль из обломков, чтобы добраться домой. В придачу у нас были раненые и убитые, отчего задача была сложнее». Шейкер усмехнулся, словно убитые и раненые были для него самым привычным делом. «Теперь нам ничего такого не грозит. Мы еще на ходу. Перед нами база сверхскорости». «Или что-то еще?» — вздохнула доктор Эйлин. «Надеюсь, вы знаете, что делаете». «Не больше, чем вы, доктор. Но космолетчикам платят за риск. Если вы хотите остановиться или беспокоитесь за свою безопасность, только скажите, вы в любой момент можете пересесть в катер и подождать нас здесь». Говоря это, он внимательно наблюдал за доктором. Я не сомневался, он прекрасно понимает, что делает, и просто проверяет ее реакцию. А вдруг она впрямь боится? После такого долгого путешествия выйдет из игры в двух шагах от цели. И самое страшное, вдруг она оставит в безопасности меня, так же, как это вышло на пойденной удаче. Я подумал и решил, что мне безразлично, что она там решит. Я теперь член экипажа, я буду с кораблем. Врачи не приучены рисковать, произнесла доктор Эйлин, особенно жизнями людей. «Мне нужно мнение эксперта. Доктор Свифт?» Джим Свифт до сих пор не произнес ни слова, если не считать мычание при виде ушка. Но глаз он с экрана не сводил, одновременно подсчитывая что-то. «Похоже, мои мысли совпадают с мыслями капитана Шейкера. Аномалия Люмнича?» «Вот и я так думаю», — кивнул Дэнни Шейкер. «Что-что?» — переспросила доктор Эйлин. — Люмнич — одна из ледяных планет, девятая по счету от Тайрона. Джим Свифт вопросительно посмотрел на Шейкера. — Насколько я помню, на ней нет ничего ценного. — Летучие вещества. Впрочем, ничего такого, что нельзя было бы найти и ближе к Мэйвину. Во всяком случае, разработки на планете себя бы не окупили. Аномалия Люмнича — это нечто, не знаю, как это еще назвать, на орбите этой планеты. Это темный участок космоса, вроде вот этого. Свиф ткнул пальцем в экран, ближний к этому по размерам. А что там внутри, в этой аномалии? Доктор Эйлин переводила взгляд с одного на другого. Ничего, пожал плечами Дэнни Шейкер. Я сам не был внутри нее, но знаю тех, кто был, там ничего нет. Что очень печально, добавил Джим Свифт. Находятся даже такие, кто объявляет аномалию явлением природы, этаким искривлением пространства-времени. Я сам никогда не принимал этого объяснения, и вот теперь перед нами доказательство того, что я был прав. Даже если мы больше ничего не найдем, уже одно это придает смысл нашему путешествию. Я бы предпочла более материальный результат. Вздохнула доктор Эйлин. «Если я правильно вас поняла, доктор Свифт, вы не считаете попытку проникнуть туда слишком рискованной?» «Вся наша жизнь — риск, доктор». Судя по выражению лица, такое заявление не слишком ее утешило. «Должно быть, я слишком стара. Ладно, капитан Шейкер, я вижу, что остаюсь в меньшинстве. Продолжайте». Посмотрим, что из этого выйдет. Она согласилась. Мы летим дальше. Я с облегчением перевел дух. Кухулин, сотрясаясь и кряхтя, пробирался вперед. Ушко росло и росло до тех пор, пока не заполнило все экраны беспросветной чернотой. И в тот самый момент, когда я уже ждал, что вот-вот что-то случится, Дэнни Шейкер сказал: —